Девка Алена оказалась будто с картинки. Глазищи голубые, губы алые, как маковцвет, русая коса в руку толщиной. Фигура под простым домотканным сарафаном угадывалась умопомрачительная. Впрочем, я успел заметить, что местные крестьянки, что с поля прибежали, почти все той же породы, русые и, как минимум, симпатичные. Однако Алене до своей внешности не было никакого дела. Она работала. Когда я зашел в один из длинных домов, на который указал Добрыня, девушка как раз укладывала раненого на широкую деревянную лавку, залитую свежей кровью. Неудивительно, так как эта часть дома была отведена под лазарет, где на таких же лавках лежали еще трое раненых. Что показательно, Алена мужика, чья нога была пробита стрелой, на лавку уложила сама, без чьей-либо помощи. Так бы он охал да стонал минут 10, пытаясь половчее улечься, чтоб ногу не растревожить, но пострадать у него не вышло. Алена слегка присела, и я даже не понял, каким приемом она крестьянина на лавку определила. Раз — и лежит, постанывает. Девица же наконечник стрелы, торчащий из ноги, пальцами отломила от древка, после чего само древко просто выдернула. Мужик заорал было, но тут же заткнулся, когда Алена шикнула на него, сверкнув глазищами. «Тихо, Ванька, леший тебя задери. Не мужик, что ли? Терпи!» Однако суровая у них тут медицина. Что-то как-то мне с моей ободранной рукой наружу захотелось. Ну нафиг, не такое заживало. А попадешь к этой Алене в белой рученьке, света белого не взвидишь. Но я остался, потому как дальше было интересно. Девица достала из-под лавки деревянную коробку, открыла, и из нее свет полился, словно из бандитского чемоданчика в известном фильме. Алена же извлекла из светящейся коробки то ли два камешка, то ли пару жирных светляков, после чего ловко примотала их длинной тряпкой к ноге раненого с двух сторон. «Теперь лежи», — сказала строго. «К завтра ему нога как новая будет, если все доживем до завтра». И, посмотрев на меня, сказала: «Ну а ты чего встал? Иди, показывай, как тебя печенек приласкал». «Откуда знаешь про печенега?» — усмехнулся я. «Может, я, как все, под лестницей сидел?» «Видела», — улыбнулась Алена. «Ловко ты по стене прыгал. Хилый да увертливый. И смелый для селянина. Иди сюда, гляну твою рану. Как звать-то тебя, добрый молодец?» Я рот было открыл и задумался. «Сказать как есть? Так у них тут Иванов, походу, каждый второй. Окликнут, не поймешь, кого позвали. Тебя или одного из десятка тезок, что рядом ошиваются». Пришлось называться так же, как в мире Кремля. «С наром кличут». Алена наморщила лоб, разглядывая кровоточащие борозды у меня на руке. «Как? Снар?» — переспросила девушка. «Из иноземцев, что ли?» Я кивнул. «Иноземцев тут не жалуют», — покачала головой девушка. «Лучше по-другому назовись». Здоровой рукой я почесал затылки, прикидывая, какие имена были популярны в Древней Руси. Ничего в голову не приходило, кроме Иванов. «Хорошо, Алена помогла». «Взгляд у тебя больно суров». «Вот и будь сургом». «А откуда будешь?» Я прикинул местную географию, чтоб подальше отсюда и говор неместный можно было объяснить. «Так-так. Вроде Суздаль уже должен был быть в печенежьи времена. С-под Суздали». «Суздали? То есть беглый? Иначе чего б тебе в наших краях делать?» — кивнула Алена. «Это ничего. Ежели спросят, говори, что беглый рядович варяга. Таких наши князья привечают. Да только гляди, чтобы не осмердили. Наши это умеют. Ряд предложат, бересту подпишешь, а там глазом моргнуть не успеешь, уже в смердах ходишь. Грамоте-то ты не учен, сразу видать. И что там в бересте написано, одному Велесу известно». Не сказать, что я понял, о чем говорила Алена, так как одновременно она штопала мои раны довольно толстой иглой. И было это, мягко говоря, неприятно. И слово «смерд» ухо не ласкало. Вроде так рабов в Древней Руси называли, но это не точно. Как бы там ни было, никаких берест я подписывать не собирался. Хотя, конечно, хотелось бы понять, что мне делать дальше. В поле ковыряться да репу культивировать, так как картошку в эти места завезут еще столетий через 7. Оно, конечно, хорошо пожить на свежем воздухе и натуральных продуктах, не отравленных химией. Но подозреваю, что крестьянский труд мне очень быстро осточертеет. Ладно, как бы там ни было, обстановку разведать надо. А говорливая девица для этого подходила как нельзя лучше. Пока она зашивала мои глубокие борозды на руке, я успел выяснить, что сейчас на дворе вересень 6509 года от сотворения мира, что стольный Киевград находится в 100 поприщах отсюда, а может и более, что застава богатырская прикрывает Киев с севера от кочевников, которые повадились под руководством хитрого варяга обходить хорошо укрепленные Змеевы валы и нападать на Киев с более уязвимой стороны. И что застава эта у них словно кость в горле, да только никак не выходит у них ее взять, поскольку защищает ее опальный богатырь Илья Муромец да Добрыня Никитич с товарищами. Вот только камней живиц почти не осталось, а без них ни раны залечить, ни силушки богатырской от матери сырой земли не получить. Оттого скорая погибель ждет заставу, которая еще одного штурма точно не выдержит. «Камней живиц?» — переспросил я. «Это типа драгоценные камни такие, что ли?» «Как есть нездешний», — вздохнула Алена. «То камни волшебные, что в черной боли добываются. Только в последнее время туда ходу нет. Больно много нечисти там развелось. В этом году все добрые молодцы, что туда ходили, не вернулись. А Илье Муромцу не досуг. Уйдет, кто ж заставу защищать будет?» «Погоди, погоди», — насторожился я, опасаясь, что ослышался. «Как место называется, куда за камнями волшебными ходят?» «Черная боль», — слегка удивленно проговорила девица, произнеся эти два слова так же, как в наше время звучат они на украинском языке, а именно «чернобиль». «Сильно», — в замешательстве пробормотал я, осознавая и сопоставляя услышанное, ибо что «чернобиль», что «чернобиль» на украинском звучат практически одинаково. А на русском это будет Чернобыль. Город, неподалеку от которого 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произойдет взрыв, последствия которого будут поистине ужасными. Сейчас, в моем времени, на этом месте находится огороженная кордоном зона отчуждения. Территория, куда людям проход строго воспрещен, так как там, за рядами колючей проволоки, их ждет смерть. Или богатство, так как за артефакты, которые можно найти в зоне, по другую сторону кордона торговцы платят баснословные деньги. Эти артефакты могут подарить нескончаемый запас энергии, абсолютное здоровье, удачу в любых делах. Да мало ли на что еще способны предметы из другой вселенной, которые словно на свалку выбрасывают мусорщики, существа из другого мира, для которых эти волшебные самоцветы не что иное, как отходы производства. Так может, то таинственное место, которое жители Древней Руси называли «черной болью», через тысячу лет станет той самой зоной отчуждения, которую я успел изучить, как свои пять пальцев? А разговорчивая Алена продолжала болтать, благо работы у нее больше не было, а свежие уши в этих местах, похоже, попадаются нечасто. «Дружинники-то наши, здоровенные, как медведи, это тоже оттуда. Илья Иванович, богатырь наш несравненный по прозванию Муромец, помнится, принес как-то груду живиц, а еще камни-самоцветы. Люди говорили, что он аж до самого Алатырь камня дошел, что желание исполняет, и попросил у него дружину непобедимую. И дал ему Алатырь камень 33 самоцвета волшебных. Ежели к груди тот самоцвет приложить, то он в тело уйдет, прямо в сердце проникнет, и силу даст воину непомерную. Вернулся Илья из черной боли, раздал камни драгоценные верным друзьям своим и получил дружину непобедимую. Стало на Руси 33 сильномогучих богатыря, а Илья среди них самый сильный, так как не Алатырь камень дал ему самоцвет особенный, а люди-перехожие, что между мирами гуляют, как по деревенской улице. Напоили его водой со всех рек до озер Руси-матушки, а еще росою со всех известных миров собранной». Алена говорила нараспев, уставившись в одну точку. Голос у нее был сильный, красивый. Даже раненые, вроде как заснувшие, поскольку глубокий вечер уже на дворе, приподнялись и слушали, боясь проронить звук. Ну да, что еще делать в те времена, когда не было ни планшетов, ни телефонов, ни телевизоров, ни интернета? Только воображение качать, слушая былины, похожие на красивые песни без рифмы. А Алена продолжала. Роса-то, что Илья Муромец испил, помимо силы богатырской, дала ему способность вражий меч да стрелу отводить, ночью видеть врагов, словно днем, скакать на коне своем бурушке-косматушке так, что за единый поскок конь тот одним копытом бьет в Киеве, другим в Чернигове, третьим в Царьграде, а четвертым на краю света. «Хороший артефакт преподнесли перехожие Илье Муромцу», — подумал я, мысленно усмехнувшись. «Три в одном. Защитное поле, тепловизор и телепорт. Позавидовать можно. А еще Святогор-богатырь Илье нашему, умирая, свой меч подарил. Рубит тот меч все. И головы вражьи, и доспехи любые, и камень гранит, и двери вырий, куда навечно уходят мертвые. «Ишь ты, прям как моя бритва», — подумал я. «Пришла подарком умирающего воина, рубит все, что угодно, в том числе и границы между мирами. Только у меня нож, а у Ильи меч, который я сегодня видел в деле. Походу, из одинаковых артефактов наше оружие ковали». Сказать, что я разволновался, это ничего не сказать. Сам не заметил, как кулаки сжались так, что по руке снова побежала теплая струйка, не иначе швы разошлись. Алена это заметила, прервалась, бросилась ко мне с белой тряпкой, стала вытирать кровь, приговаривая. «Эх, нет у меня больше камней живиц, все раздала, да и силы в них осталось чуть. Кто б сходил в черную боль, калатырь камню, набрал новых, а то раненых лечить нечем. Тебе б такой камень краном приложить, завтра был бы как новенький». Вместо ответа я протянул девушке мешочек, который дал мне Добрыня. Она взяла, развязала и ахнула, достав оттуда 4 жирных светляка, горящих ярко, словно маленькие светодиодные фонарики. «Живицы!» — разулыбалась Алена. «Свежие, полные. Откуда такое?» «Хороший человек дал», — усмехнулся я, отмечая про себя, что улыбка девушки мне очень даже нравится. Даже про боль от раны забыл. Да и все остальное тоже притягивало взгляд к ней. «В наше время подобных валькирий нечасто встретишь. А если и пересекутся дорожки с такой вот девицей, то зачастую захочется пройти мимо, ибо понтов там будет километр и запросов вагон. Хотя, говорят, встречаются исключения, лишь подтверждающие общее правило. И найти такое исключение – это как разыскать ценнейший артефакт без темной обратной силы». Бывалые сталкеры говорили, что таковые порой встречаются в зоне, но мне пока что подобный арт не попадался. Когда Алена примотала живиц тряпицей к моей руке, по ней сразу разлилось приятное тепло. И в сон потянуло, так будто 100 вагонов разгрузил и маленькую тележку в придачу. Едва Славки не свалился, на которой сидел. «Ложись, спи, воин», — ласково улыбнулась Алена. «Утро вечера мудренее». Второго приглашения мне не потребовалось. И подушка, и одеяло тоже. Бывают случаи, когда простая, широкая, деревянная лавка заменяет и кровать, и все прилагающие к ней удобства моего времени.